Этик Истрик, живший в VIII веке, серьезнейшим образом уверяет нас, что если смесь нефти и детской крови окунуть кольчугу, то ее не пробьет никакое оружие. Мумия – чудодейственное средневековое лекарство от множества недугов, изготовлялась из пропитанной битумом ткани, в которую были закутаны египетские мумии эпохи Птолемеев и из внутренностей этих мумий. Если Марко Поло не говорит о применении нефти в бою, то не потому, что не видал этого своими глазами. После того, как знаменитый греческий огонь был изобретен или усовершенствован, вероятно, греческим зодчим Калиником, жившим в Константинополе около 650 года, это средство войны применялось в течение веков. Изготовляли греческий огонь, надо думать, из смеси нефти и негашенной извести. Смесь эта воспламенялась, стоило в нее добавить воды. Из особых помп, установленных на носу военных галер, горящую струю направляли на неприятеля. Любопытное изображение флота Михаила II, 826-829 годы, поливающего страшным греческим огнем суда мятежника Иоанна, находится в Ватиканском кодексе, номер 1605. Употребление греческого огня быстро распространялось. В VIII веке его знали в Китае. Еще одно свидетельство сношения между Востоком и Западом в Средние века. Существовал и другой способ применения греческого огня. Им наполняли глиняные ручные гранаты, которые метали на палубу вражеских судов или прямо в войско. В XIV веке у арабов в войсках были специальные нафатины, метатели нефти. От огня они защищались особой одеждой, стреляли из катапульт кувшинами, наполненными горящей нефтью. Ввиду больших и бесполезных потерь в людской силе, причиняемых греческим огнем, Второй Латеранский собор в 1139 году запретил применять его в Европе. Этому запрету подчинялись в течение нескольких столетий, и после 1400 года в описаниях военных действий греческий огонь почти не упоминается. Следующим городом, о котором рассказывают венецианские путешественники, был Масул. Цитата. «Все шелковые ткани и золотые, что называются масулинами, делаются здесь». Конец цитаты. Масул расположен на западном берегу Тигра, напротив древней Ниневии. Он так славился чудесными шерстяными тканями, что до сих пор определенный сорт прекрасной шерстяной ткани мы называем муслин. Описывая Масул, Марко упоминает Несторианскую церковь. Эта христианская секта получила свое название от константинопольского патриарха Нестория, который в 431 году на Вселенском соборе в Эфесе был низложен как еретик. Ересь его заключалась в утверждении, что в Иисусе сочетаются два мира – Бога и человека. Бог пребывает в человеке. После низложения Нестория много его последователей разбрелось по Азии, всюду проповедуя свою веру и основывая церкви. В 735 году группа несториан, которую возглавлял Алопень, попала в Чан-ань, столицу танов. Примечание. Чан-ань, теперь Си-ань. Здесь несториане попросили у императора Тайцзуна разрешение на постройку своей церкви. Веротерпимый монарх с его широкими взглядами великодушно дал свое согласие, и в течение многих десятилетий несториане проповедовали свое учение и обращали в свою веру. Впоследствии они установили плиту, на которой по-китайски и по-сирийски были начертаны тексты из Ветхого и Нового Заветов, рассказывающие о сотворении мира и о Христе. Тут же был описан приход несторианцев во главе с Аалопенем в Китай. Во время религиозных преследований